Секретарь плеснул в наглую физиономию прямо из кружки. Пленник не мог утереться, руки за спиной связаны. Только слизнул языком капли и тихо процедил. «Спасибо». Матросы, что обшарили карманы Самойлова, пропажи не нашли. «Я думаю, мы запрем его до утра, а завтра решим, как поступить». Капитанские слова показались всем взвешенными и верными. «В самом деле, ночь за окном, чего уж теперь». Русская поговорка «утро вечера мудренее», видно, и иноземцам была знакома. На том и порешили. Вот так и стал наш Иван пленником. Но не в его правилах было сдаваться. За годы службы в тайной канцелярии в какие передряги он только не попадал. Прежде всего, необходимо осмотреться. Иван выглянул в окно. Картина, что предстала взору, завораживала. Полная луна отражалась в черном, как смоль, море. Мириады звезд сияли на небосклоне. Может быть, такой же лунной ночью стояла его Варенька на палубе другого корабля, что уносил ее к далеким неизвестным берегам. Глава 4. В кое становится очевидно, что все беды человечества, начиная с Адама, от непослушания. Самойлов уже собирался лечь на мешки, что обнаружил в углу, как вдруг ясно услышал стук уключен и плеск воды, потревоженный веслами. Он попытался сквозь маленькое оконце трюма разглядеть, что происходило снаружи. Задача оказалась непростой. Окошко было намного выше ватерлинии, а звуки раздавались почти что снизу, прямо за бортом. Наконец, в тусклом лунном свете Иван различил очертания двух лодок, заходящих сбоку фрегата. Наш герой усмехнулся. «Вот тяна, воистину фортуна переменчива. Никогда не знаешь, кто завтра будет на коне. Похоже, на корабле скоро сменится флаг. Оставалось только ждать, прислушиваться и гадать, чем обернется ночной визит нежданных гостей и каковы будут последствия для его Ивановой судьбы. Между тем еще две шлюпки подплывали к судну с другой стороны». На первой сидел старый коренастый человек в треуголке и потертом камзоле, притом вооруженный до зубов. Вид у него был уверенный, презрительный и небрежный. А по грубому тону басовитого хриплого голоса, привыкшего отдавать команды и сыпать бранью, можно было сразу догадаться, что это капитан сей сомнительной команды. Вся его братья в лодках выглядела весьма разношерстно, но вооружена была до зубов. Пистоли, ружья, шпаги и ножи могли в любой миг убрать с дороги каждого, кто осмелится оказать сопротивление. Лица их не были затуманены благородными мыслями, и по всему было видно, что эти люди вряд ли живут честным трудом. Бравый капитан пиратов, а ночные гости оказались именно пиратами, принял на душу уже немало рома и посему сделался разговорчив. Собеседники, правда, ему были без надобности, хватало того, что его слышали и слушали. «Если вы будете слушать меня, ребята, сегодня мы будем есть вкусные бобы и спать в теплых постелях!» Однако на сию речь нашлись возражения. Сидевшая рядом девица в причудливом костюме, мужском, но не без кокетства, тут же перебила грозного командира. «Если бы ты не пил ром, то не посадил бы наш корабль на мель там, где даже юнга прошел бы без лоцмана!» «Сыс! Пока я еще капитан!» «И никому не позволю со мной спорить, даже собственной дочери!» Действительно, кто, кроме дочери, решился бы перечить капитану? Девица, правда, даже отдаленно не напоминала папашу. Одно только роднило их — презрительно надменное выражение лица. «Капитан без корабля!» — хмыкнула атаманша. «У нас будет корабль! Вот он!» Над ними уже нависал нос фрегата. Не мешкая ни минуты, пираты ринулись вперед, зацепили за борт крюки, быстро вскарабкались по канатам и тут же вступили в бой. То, что им удалось подплыть незамеченными, сразу же решило исход битвы. Схватка была жаркой, но короткой. Пираты, привычные, безжалостно кололи и резали не слишком, впрочем, многочисленную команду фрегата, отправляя за борт убитых и раненых одного за другим. Девица тоже шустро орудовала шпагой и ничуть не уступала в ловкости и жестокости остальным членам лихой команды. Несколько минут, и все вахтенные, а также те, кто прибежал им на помощь, оказались перебитыми,